И так открой душу моим словам и приди в себя. Помни, что лишь однажды, не более, случается счастью обратиться к кому-нибудь с веселым челом и отверстым лоном, и кто не сумеет принять его тогда, впоследствии, узрев себя бедным и нищим, должен пенять на себя, а не на него. Кроме того, между слугами и господами нечего соблюдать такую верность, какую следует между друзьями и родными. Напротив, слуги должны с ними обходиться, где могут, так же, как те обходятся с ними. Неужели ты воображаешь, что если бы у тебя была красивая жена или мать, дочь или сестра, и она понравилась бы не кастрату, он стал бы раздумывать о верности, которую ты хочешь сохранить к нему по отношению к его жене? Глупец ты, если так думаешь. Поверь, что если бы недостаточно было ласк и просьб, он употребил бы силу, как бы тебе то ни показалось. Итак, будем обходиться с ними и с тем, кто им принадлежит, как они обходятся с нами и с нашими. Пользуйся благодеянием судьбы. Не гони ее, а пойди ей навстречу и прими приходящую, потому что поистине, если ты это не сделаешь, то, не говоря уж о смерти твоей госпожи, которая, несомненно, последует, ты столько раз покаешься, что и сам пожелаешь умереть. Пир, несколько раз обдумавший слова, сказанные ему Луской, решился. Коли она вернется к нему, дать другой ответ и всецело согласиться на желание дамы, если только он в состоянии будет увериться, что его не искушают. Поэтому он отвечал: «Видишь ли, Луска, все, что ты мне говоришь, я признаю справедливым. Но, с другой стороны, я знаю, что мой господин очень умен и рассудителен, и так как он сдал мне на руки все свои дела, я сильно опасаюсь, не делает ли это все Лидия по его совету и желанию, дабы испытать меня. Потому если она захочет в удовлетворении мое сделать три вещи, которых я у нее попрошу, поистине не будет ничего, чего бы я не исполнил, коли она прикажет. А три вещи, которых я желаю, следующие. Во-первых, чтобы в присутствии некострата она убила его лучшего ястреба. Затем, чтобы она послала мне клочок волос из бороды некострата. Наконец, один из его зубов. Из самых здоровых. Луске все это показалось трудным, а даме и более того. Тем не менее Амур, хороший поощритель и великий податель советов, побудил ее решиться на это дело, и она послала служанку сказать ему, что то, чего он потребовал, будет ею исполнено вполне и скоро. А кроме того, сказала, что хотя он и считает некострата таким умным, она в его присутствии станет тешиться с пиром, а некострата уверит, что это неправда. И вот пир начал ожидать, что станет делать благородная дама. Когда через несколько дней некострат давал большой обед нескольким дворянам, как то часто делал, и со столов было уже убрано, она, одетая в зеленый бархат и богато украшенная, вышла из своей комнаты и, вступив в залу, где они находились, ввиду пира и всех других, направила их к жерди, на которой сидел ястреб, столь дорогой некострату. Отвязав его, точно желая взять его на руки, схватила за цепочку и, ударив об стену, убила. Когда некострат закричал на нее: «Увы мне, жена! Что это ты сделала?» Она ничего ему не ответила, а, обратившись к обедавшим у него дворянам, сказала: «Господа, плохо я отомстила бы королю, если бы он оскорбил меня, как бы у меня не хватило смелости отомстить ястребу. Вы должны знать, что этот ястреб долго отнимал у меня время, которое мужчины должны посвящать удовольствию женщин. Ибо как только бывало окажется заря, некострат, поднявшись и сев на коня, едет в чистое поле с своим ястребом на руке поглядеть, как он летает. А я, сами видите, какая, оставалась в постели одна, недовольная. Потому у меня несколько раз являлось желание сделать то, что я теперь сделала, и не иная причина воздержала меня от того, как желание совершить это в присутствии людей, которые были бы справедливыми судьями моей жалобы, каковыми, надеюсь, окажетесь вы». Дворяне, выслушав это и полагая, что ее любовь не к Кастрату была не иная, чем звучало с ее слов, смеясь, обратились все к расстроенному Никострату и стали говорить, как хорошо поступила дама, отомстив смертью ястреба за свою обиду. Разными шутками по этому поводу они обратили гнев Никострата в смех, между тем, как дама уже вернулась в свою комнату. Когда увидел это пир, сказал себе: «Великий почин дала дама моей счастливой любви. Дай Бог ей выдержать». Не прошло много дней после того, как Лидия убила ястреба, когда она, будучи в своей комнате с Никостратом, лаская его, начала с ним болтать, а так как он, шутки ради, потянул ее несколько раз за волосы, она нашла в этом повод исполнить и второе условие, которое поставил ей пир. Быстро схватив небольшую прядь его бороды, она, смеясь, так сильно дернула ее, что всю оторвала ее от подбородка. Когда Никострат стал пенять на это, она сказала: «Что с тобою такое сталось, что ты строишь такое лицо? Не от того ли, что я вырвала у тебя из бороды каких-нибудь 6 волосков? Ты того не чувствовал, что я, когда недавно дернул меня за волосы?» Так, переходя от одного слова к другому и продолжая шутить с ним, дама осторожно припрятала клок бороды, который у него вырвала, и в тот же день послала его своему дорогому любовнику. Относительно третьей вещи дама задумалась более. Тем не менее, так как она была большого ума, а Амур сделал ее и еще умнее, она придумала, какого способа ей следует держаться, чтобы достигнуть цели. У Никострата было 2 мальчиков, отданных ему их отцами, дабы они, будучи благородного происхождения, научились у него в доме хорошему обращению. Один из них разрезал Никострату пищу, когда он был за столом, другой подносил ему пить. Велев позвать их обоих, она уверила их, что у них пахнет изо рта, и научила их, прислуживая Никострату, держать голову как можно более назад, но чтобы о том они никогда никому не говорили. Мальчики, поверив ей, стали делать так, как научила их дама. Поэтому она однажды спросила Никострата: «Заметил ли ты, что делают те мальчики, когда служат тебе?» Никострат сказал: «Разумеется, я даже хотел спросить их, зачем они так делают?» «Не делай этого, я тебе скажу почему. Я долго об этом молчала, чтобы не досадить тебе. Но теперь вижу, что другие начинают замечать это, и более нечего от тебя скрывать. Происходит это ни от чего другого, как от того, что у тебя страшно пахнет изо рта. И я не знаю, какая тому причина, потому что этого не бывало. А это крайне неприятно, ибо тебе приходится общаться с благородными людьми. Поэтому следовало бы найти средство излечить это». Тогда Никострат сказал: «Что же это может быть? Нет ли у меня во рту какого испорченного зуба?» «Может быть и так», — сказала Лидия, и, подведя его к окну, велела ему открыть рот, и, осмотрев ту и другую стороны, сказала: «Ой, Никострат, и как мог ты так долго терпеть? У тебя есть с той стороны зуб, который, кажется мне, не только испорчен, но совсем сгнил, и если ты сохранишь его еще во рту, он, наверное, испортит тебе те, что сбоку, почему я посоветовала бы тебе выдернуть его, прежде чем это пойдет дальше?» Тогда Никострат сказал: «Если тебе так кажется, то я согласен. Пусть тотчас же пошлют за зубным мастером, чтобы выдернуть его». Жена говорит ему: «Не дай бог, чтобы из-за этого приходил мастер. Мне кажется, зуб так стоит, что безо всякого мастера я сама его отлично выдерну». «С другой стороны, Эти мастера так немилосердны в своем деле, что мое сердце никоим образом не вынесло бы увидеть или знать тебя в руках какого-нибудь из них. Потому я решительно желаю сделать это сама. По крайней мере, если тебе будет слишком больно, я тотчас же оставлю, чего мастер не сделал бы».